напомнил о народной поговорке: «Не за то волка бьют, что он сер, а за то, что он овцу съел». Величайший ученый-мыслитель, величайший организатор государственного социалистического строительства в любой роли – хозяйственной, политической, культурной или военной – гений в законодательстве и дипломатии, в праве, в военном деле, в искусстве и в критике. Поистине, он побивал все рекорды. Фрагмент седьмой. Нет никаких ни прямых, ни косвенных свидетельств, что Сталин до самой смерти хотя как-нибудь изменил бы свое отношение к Вышинскому. Мог изменить? Да, разумеется, в любой момент. И, наверное, проживи он дольше, так бы и случилось. Постепенно устраняя всех соучастников своих злодеяний, он добрался бы до Вышинского, имея в кармане уже готовую такую убедительную, понятную и логическую формулу обвинения – бывший меньшевик, пробравшийся на высокий пост верховного прокурора, по заданию вражеских разведок уничтожал честных большевиков, Ленинскую гвардию. Многократная кровавая пьеса завершилась бы эффектным финалом. Но не завершилась, не успела завершиться. Пока что он будет нужен вождю, единственный в своем роде, готовый на все и незаменимый. Читая брань министра по адресу зарубежных коллег, иные могут подумать, что в такой, пусть не вполне парламентской форме, он выражал свое отношение к классовым врагам, как говорится, грубо, но справедливо. Но вот один, всего лишь один документ из личного архива Вышинского, думается, он многое скажет о хозяине этого архива, о его натуре. Письмо большое, привожу из него главные выдержки. Даты нет, но лежит оно в бумагах, относящихся к началу 50-х годов. «Уважаемый Андрей Януаревич, вчера за ужином на мое приветствие ко всем собравшимся за столом вы встретили меня словами: „А, фон барон Остенсакен“. Заботясь о вашем здоровье, я тогда с трудом сдержал себя и не стал отвечать на эту кличку ненавистных для меня фонов и баронов. Эта кличка, которой вы меня, неизвестно по каким соображениям, неизменно встречаете, вот уже 12-й год работы в НКВД и в МИДе, за это время я от вас ни разу не слышал доброго слова, для меня является кровной обидой. Вся семья Саксиных жестоко пострадала от немецких захватчиков и вместе со всем советским народом вела ожесточенную борьбу с немцами. Фамилию свою, если даже почему-то она вам и не нравится, я не могу сменить. У меня нет оснований стыдиться моей фамилии, ибо фамилия Саксиных ничем себя не запятнала. Надеюсь, что от вас, Андрей Януаревич, я больше не услышу этой клички. Советник Саксин в прошлом, 1916-1926 годы, питерский рабочий, такелажник и матрос Балтфлота. Можно представить себе, с каким методичным сладострастием унижал 12 лет кряду рядового дипломата его всесильный шеф, если, обрекая себя на начальственный гнев и непредвиденные последствия, попираемый и осмеянный бывший матрос вспомнил о своем достоинстве и лег на амбразуру. И можно представить себе, как поразил адресата этот крик отчаяния, если он, не убоявшись суда потомков, сохранил обвинительный акт против себя самого в своем персональном архиве. Топтать и унижать было, видимо, для него не столько страстью, сколько натурой. Воспоминания коллег и отечественных, и зарубежных рисуют удручающе похожие друг на друга картины его вседозволенной грубости, даже по отношению к тем, кто формально был на том же уровне. Чем грубее он был с ними, тем подобострастнее с ним. Но, несмотря на всю его рабскую преданность, Сталин со своим окружением ни разу ни разу не впустил Вышинского ни в семейный, ни в дружеский круг.